Было ясное летнее утро. Далеко за лиманом засиял, проснувшись, лучезарный Гелиос, примечание Гелиос — бог солнца, конец примечания, и тут же, не мешкая и минуты, отправился в свое привычное путешествие по небосводу на животворной огненной колеснице. Его появление было встречено радостным птичьим щебетанием в садах Ольвии и многоголосым петушиным пением в ее предместьях. Город просыпался. «Малыш, ты бы хотел увидеть Плавта?» — спросил Тимона Факрит, окатившись холодной водой из кувшина и растираясь жестким полотенцем. «Ты еще спрашиваешь?» — отозвался Тимон, который, по примеру хозяина, тоже растирался после холодной купели полотенцем. «Конечно, хочу». «Значит, сразу после полудня отправишься к Сафону. Начинается сбор урожая. Расспросишь, как у него дела, сколько он рассчитывает собрать пшеницы. Узнаешь также, что он еще заготовил для меня. Поинтересуйся, как дела у соседей». «Я пойду один?» «Придется. У меня срочные дела в порту». «Пешком?» «А то как же, конечно, пешком. И можешь даже босиком». «А не лучше бы нанять ему повозку?» — вмешалась в разговор Мелисса. «Не такие уж большие деньги, зачем мальчика мучить?» Факрит привлек к себе Тимона. «Тимон, ты мужчина или...» «Конечно, мужчина. И какие-то 30 стадий для меня сущий пустяк», — ответил, не задумываясь, Тимон. «Ты слышала, Мелисса?» «Да уж, слышала», — недовольно проворчала жена. Когда Гелиос достиг зенита, из северных ворот Ольвии вышли Факрит и Тимон. Тимон нес в своей полотняной сумочке бомбилиус с водой и две сладкие лепешки Плавто, точно такие, как те, что они смаковали весной. Позади Факрита и Тимона на плато огромного холма лежала, укрывшись за толстыми высокими оборонительными стенами и внушительного вида квадратными башнями, Ольвия. Впереди под холмом рябил множеством черных могильных ям вперемешку с белыми и желтыми стелами некрополь. Примечание: стела — мраморная или гранитная плита, столб с высеченным на нем текстом. Некрополь — кладбище, царство мертвых. Конец примечания. Дальше, сколько мог видеть глаз, простиралась высушенная солнцем холмистая степь, на которой кое-где рос редкий кустарник, торчали будто свечи стройные тополя, да виднелись местами, похожие на зеленые оазисы, крестьянские усадьбы. Факрит рассказал Тимону, как идти до усадьбы Сафона, и даже показал саму усадьбу, которую с высоты холма можно было различить на краю горизонта. «Далековато все-таки», — с сомнением покачал головой Факрит. «Может, вернешься?» «Еще чего», — обиделся Тимон. «Раз надо, значит, надо. Так я пошел». «Валяй», — подтолкнул Тимона Факрит. «К вечеру постарайся вернуться, а то тетушка Мелисса переживать будет. Счастливо». Спустившись с холма и миновав некрополь, Тимон ступил на хорошо укатанную дорогу и споро зашагал в сторону усадьбы Сафона. Когда было пройдено стадии в 13, Тимон обернулся, чтобы увидеть, как выглядит издали Ольвия. Обернулся и ахнул. Над желтыми стенами города, закрыв пол неба, клубились, полыхая ослепительными молниями, черно-пепельные тучи. «Ого!» — воскликнул Тимон. «И откуда она только взялась, такая туча? Давай-ка, братец Тимон, прибавь ходу», — заторопил сам себя мальчишка. «Вон там, вдали, между теми кустами слева, должна быть пещера, может, успеешь спрятаться». Когда запыхавшийся Тимон добежал до кустов, туча, закрыв полнеба, уже ворочалась над его головой, заметно потемнело и даже потянуло холодом. По полусухим листьям боярышника и терна застучали первые, пока еще редкие, капли дождя. «Успел», — облегченно выдохнул Тимон. «Можно считать, что мне повезло». «А я ведь тут не один. Вон чьи-то две лошади привязаны под дикой шелковицей». «Значит, кто-то здесь уже прячется», — подумал Тимон и вдруг забеспокоился. «Постой, постой, что-то тут неладно. Судя по сбруе, одна лошадь скифская, другая наша местная. Что бы это могло значить? Во всяком случае, надо быть осторожным, от этих скифов всего можно ожидать. И неплохо было бы узнать, что они тут могут делать». Пригибаясь к земле, а где и ползком, не обращая внимания на обрушившийся на спину дождь, Тимон стал медленно пробираться среди высокой, враз намокшей травы ко входу в пещеру. Пещера была большая и темная. Проникнув внутрь ее, Тимон замер и прислушался. Из глубины пещеры доносились голоса. Разговаривали двое мужчин. Подозрительно все это, подумалось Тимону. Хорошие люди не станут встречаться для дружеской беседы вдали от города, да еще в пещере. Подберусь-ка я поближе. Благодаря тому, что в пещере было темно, почти как ночью, а снаружи шумел дождь и слышались частые раскаты грома, Тимону удалось подползти к разговаривавшим настолько близко, что можно было расслышать каждое их слово. «Значит, договорились», — прокаркал на ломаном греческом один из мужчин. «Только давай еще раз уточним план наших действий окончательно». «Давай уточним», — согласился другой мужчина, греческий язык которого был безупречным. «Значит, так». Пока незнакомцы уточняли свой план, туча успела уйти дальше, перестала грохотать и сверкать, утих ливень, заметно посветлело даже в пещере. «Все понял?» — спросил тот из собеседников, что хорошо владел греческим. Его скрипучий голос показался Тимону знакомым. «Тогда до утра. Будем просить богов, чтобы послали нам удачу. Завтра она нам не помешает». Мужчины вышли наружу и, судя по стуку лошадиных копыт, тотчас ускакали, похоже, в разные стороны. «Да чего же знакомый голос? Где я его слышал, этот скрипучий голос?» — пробормотал сам себе Тимон. «Вспомнил! Я слышал его в порту! Это же Хармот, торговец лесом! Эге, да тут серьезные дела! Поход к Сафону, братец Тимон, придется отложить, надо немедленно возвращаться назад и как можно быстрее. Необходимо предупредить, кого следует, что Ольвия в опасности». «Что тебе надо?» — писец Архонта Басилевса окинул подозрительным взглядом забрызганного с ног до головы грязью и тяжело дышавшего Тимона. «И вообще, как ты сюда попал? Меня послал Факрит Агротос, и я уже отвечал, что мне необходимо увидеть старшего Архонта, у меня для него важное сообщение. Неужели ты не понимаешь этого? А может, тебе подать самого Зевса?» — попробовал съязвить писец. Но Тимон как никогда был настроен решительно. «Ты не умничай. У меня сообщение чрезвычайной важности. Речь идет о заговоре против города. Смотри, как бы тебе не пришлось отвечать перед городским советом, как сообщнику заговорщиков. Ты этого хочешь?» «Кто ты такой, чтобы пугать меня?» — огрызнулся писец, но тон его голоса уже не был столь воинственным. «Я — раб купца Факрита. Если я сейчас не увижу Архонта Басилевса, в том, что случится, будешь виноват ты. И тогда я тебе не позавидую, ты меня понял? Но старший архонт сейчас на совещании городских коллегий», — стал сговорчивый писец, — «вызови его. То, что я должен ему рассказать, важнее всех его совещаний». Недовольно хмыкнув, писец вышел и вскоре вернулся, семеня за архонтом. «О какой-то опасности талдычит», — объяснял он на ходу архонту. «Вот он, во всей своей красе», — ткнул писец пальцем в Тимона и вышел из канцелярии. «Вроде как знакомая личность», — архонт наморщил лоб, всматриваясь в необычного посетителя. «Не ты ли это испортил настроение нашему гимнасиарху на недавних Ахиллеях?» «Я самый», — не стал отпираться Тимон. «Молодец», — похвалил мальчишку архонт и тут же удрученно мотнул головой. «Ну и вид у тебя должен я заметить. Откуда ты явился такой замызганный?» «Я бежал 15 стадий по грязи и лужам». «Понятно. Значит, дело действительно неотложное. Тогда выкладывай. Что там стряслось?» «На Ольвию готовится нападение завтра утром, на рассвете, когда все будут спать», — выпалил одним духом Тимон. «Откуда тебе это известно?» — нахмурился архонт. «Поподробнее можешь рассказать?» «В полдень дядюшка Факрит отправил меня к Сафону, ну, это, на берегу Гипаниса, у него там усадьба». «Я знаю, кто такой Сафон», — помог Тимону архонт. «Продолжай». «В дороге, стадиях в 15 от Ольвии, меня настиг дождь. Пришлось укрыться в пещере. А там уже было двое мужчин. Один наш, грек, Альвеополит, торговец лесом Хармот. Я его по голосу узнал, он часто бывает в порту. Другой скиф, похоже, вождь какого-то племени. Мне такая тайная их встреча показалась подозрительной, и я незаметно подобрался к ним поближе. То, что я услышал...» Тут Тимон сделал большие глаза. «Эти люди сговорились завтра, как только начнет светать, напасть на город и завладеть им. После этого скифы до вечера будут грабить город, нападать будут через западные ворота, они хуже охраняются. Скифы будут незаметно собираться ночью в Вороньем овраге, что слева от западных ворот, и там ждать сигнал к нападению. Сигнал им должны подать наши, ну, Ольвио Полита во главе с Хармотом. Они нападут на стражу изнутри и откроют ворота. Будет их, этих местных нападающих, больше десятка человек. Чтобы скифы узнавали этих людей, у каждого из них на голове будет белая повязка. Вот, вроде бы все. «Да, если все это правда», — задумался на мгновение Архонт. Очнувшись, дружески потрепал по голове Тимона. «Молодчина, спасибо большое». «Пока спасибо. Ольвия перед тобой в большом долгу, и мы подумаем, как тебя отблагодарить». Под вечер к Факриту заглянул его сосед Кладос, человек, постоянно чем-то увлеченный, непоседливый, любопытный и не в меру говорливый. Все он хотел знать, все знал и считал, что все должны знать то, что знает он. Дом Кладоса стоял через дорогу напротив дома Факрита. Увидев хозяина, лежащим на кровати, да еще с перевязанной ногой, Кладос не на шутку забеспокоился. «Сосед, что случилось? Когда? Где? Это не очень опасно?» «Ничего страшного. Ногу всего-навсего подвернул. Но лекарь сказал, что надо парочку дней полежать», — неохотно ответил Факрит. «И где же тебя угораздило так?» — с неподдельным любопытством спросил сосед. «Считай, на ровном месте. Шел вчера вечером, не заметил на дороге ямки, вступил в нее, и вот. А я-то думаю, чего это моего соседа нигде не видать? Хотя бы он тоже должен был быть вместе с нами. А он, оказывается, лежит себе дома и знать не знает, что сегодня утром скифы и всякие там проходимцы чуть было не завладели Ольвией, представляешь?» Глаза Кладоса излучали испуг, смешанный с восторгом. «Как это чуть не завладели? Что ты такое говоришь?» — подыграл Кладосу Факрит, который еще вчера узнал от Тимона о его приключении, а сегодня в полдень со слов того же Тимона об утренних событиях, так всполошивших Ольвию. «Так ты и вправду ничего не знаешь». «Откуда же мне знать?» Указав глазами на перевязанную ногу, продолжал играть роль простачка Факрит. «Тогда слушай». Кладос поудобнее уселся в пододвинутом к нему Тимоном кресле Дроносе. «Значит так. Прибегает ко мне вчера вечером один из членов коллегии стратегов. Примечание: стратег, военный деятель, полководец. Конец примечания. И говорит: город в опасности. Полуночи ты должен с оружием, какое у тебя имеется, явиться в Тименос. Постарайся как можно меньше привлекать к себе и к своему оружию внимание на улице». Сказал так и побежал к другим соседям-ополченцам. Примечание. В древнегреческих государствах регулярных армий не было. В случае необходимости воинами становились все здоровые мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Конец примечания. Ну, ближе к полуночи взял я свой меч, взял с десяток дротиков, спрятал все это под хламиду и отправился в Тименос. А там уже полно народу. Ну, полно не полно, а больше 200 человек собралось. Вызвали, как сам понимаешь, наиболее надежных, испытанных. Явился сам Архонт Басилевс, тоже с мечом. Он-то и рассказал нам о причине сбора. Оказалось, что какое-то племя скифов с помощью нескольких предателей из числа альвеополитов решила на рассвете, когда все спят, сном праведников, захватить город. Предатели должны были перебить стражу ворот, открыть их и подать сигнал скифам, которые незаметно собирались ночью в Вороньем овраге. Но Архонт Басилевс как-то пронюхал об этом их коварном сговоре и принял надлежащие меры. Еще вечером он отправил вооруженный отряд к западным воротам, чтобы усилить их охрану. А мы перед рассветом незаметно вышли из города через северные ворота, свернули налево и, крадучись под городской стеной, незаметно подошли к Вороньему оврагу и окружили его со всех сторон, а перед рассветом по команде Архонта закидали скифов дротиками и стрелами из луков. Десятка три взяли в плен живыми. Теперь им предстоит путешествие в Элладу, и казна Ольвии получит неплохой барыш. Предателей альвеополитов тоже ждет, если не казнь, то рабство. Погиб и наш один от скифского меча. Несколько человек получили ранения. Вот такую провели мы сегодня боевую операцию. А ты ничего и не знал, да. А затеял-то всю эту авантюру, кто бы ты думал? Хармот. Да-да, тот самый Хармот, что занимался торговлей лесом и который так рвался в Архонте. И когда народ отказал ему, он решил пробиться к власти с помощью скифов. Теперь будем надеяться, что он сам вместе со скифами станет рабом. «Что скажешь, добрый человек?» — спросил Факрит, встав навстречу незнакомцу. «Я новый посыльный коллегии Архонтов», — представился тот. «Пришел сказать тебе, высокочтимый Факрит, что Архонт Басилевс приглашает тебя к себе для важного разговора, желательно сейчас. Если ты, конечно, можешь уже ходить. Если не можешь, хорошо. Раз надо, значит надо, сейчас же и идем». «Ну, чего ты?» — увидев, что жена забеспокоилась, Факрит нежно провел ладонью по ее щеке. «Надо человеку поговорить со мной, значит надо. Что тут такого? Всегда ты...» «Рад видеть и приветствовать тебя, дорогой Факрит Агротос», — поднялся навстречу гостю старший Архонт. «Мое почтение. Чем обязан такой честью, уважаемый Архонт? У меня к тебе, Факрит, деликатное дело. Мы тут долго думали, как по достоинству отблагодарить раба твоего Тимона за оказанную им Ольвии неоценимую услугу, и решили, что городской совет должен выкупить у тебя этого мальчишку и дать ему волю. Как ты смотришь на это, и сколько ты хочешь за него?» «Сколько я хочу?» — задумался на какое-то мгновение Факрит и, усмехнувшись, неожиданно выпалил. «Представь себе, что я ничего за него не хочу». «Но...» — растерялся Архонт. «Дело в том, дорогой гиппарх, что я давно уже вынашиваю мысль о том, чтобы дать ему волю. Скажу тебе больше, я решил усыновить его. Вернее, мы с женой так решили, у нас ведь нет своих детей». «Ты это серьезно?» — не сразу поверил услышанному Архонт Басилевс. «Не шутишь?» «Гиппарх, какие могут быть шутки? Конечно, серьезно». Архонт озадаченно поскреб бороду. «Признаться, не ожидал. Ну что ж, должен сказать, что твою голову посетила замечательная мысль. Такой парень, как Тимон, достоин лучшей судьбы. Это хорошо. Скажу больше, это просто замечательно, когда ты собираешься огласить свое решение». «А хоть завтра?» «Завтра нет. Мы обязаны по такому случаю собрать народ. Сделаем это в последний день этой декады, то есть через 4 дня. Договорились?»